305. Теперь сойдем от мира огненного к пасти тигра, и это нужно предвидеть. И к высшим слоям можно дойти, лишь минуя многие пасти и личины. Так путь к верху должен пройти через многие явления ненависти, пока человечество не очистит эти подвалы дружным порывом сознания.